Глава 43. Платье раздора. Алиса. Я испепелила его взглядом, развернулась и вышла из кабинета. «Алиса!» — окликнул меня Васин, но я не обернулась. Набрала номер Вики, и только когда раздались длинные гудки, вспомнила, она же на работе. Скорее всего, не возьмет трубку. Но мне срочно нужно выговориться, иначе у меня, как у кипящего чайника, сорвет крышку. К моей радости Вика ответила. «Ты меня подставила!» Сходу обрушилась я на подругу. «Он теперь меня шантажирует. Мне придется на 2 часа опоздать на бабушкин день рождения». «Расскажи все по порядку», — скомандовала Вика. Я рассказала, в процессе постепенно успокаиваясь. «Значит, он хочет тебя увидеть в этом платье? Ну что ж, прекрасно». «Прекрасно?» «Конечно, таков и был мой план — сразить его на повал». «Я не хочу его сражать». «Хочешь. Ты хочешь показать ему, что он потерял», растрачиваясь на всяких там ушлых девиц. «О, вырвалось у меня». Вика посмотрела на ситуацию с неожиданного ракурса. «В этом что-то есть». «Пусть он увидит тебя, захлебнется слюной и изгрызет локти. А ты гордо удалишься в закат». «О!» Представив, как Васин грызет локти, я улыбнулась. «Может, я поддамся его шантажу». Он-то этого точно не ожидает? Думает, я буду отказываться всеми способами? «Ни пуха», — произнесла Вика. «К черту. «Алекс. Зря я затеял эту возню с платьем. Шантаж бедной девушки. И как я докатился до такой жизни? Я уже хотел пойти на попятную, но Алиса куда-то убежала. Я не успел ее остановить. Конечно, я отпущу ее на день рождения бабушки, безо всяких условий. Она вернулась минут через 10. Я ожидал увидеть ее сердитой, но она вошла со ослепительной улыбкой. «Алиса», — начал я. «Я согласна». Перебила она меня. «Надену это платье. Дома. Ты отвезешь меня домой. А по дороге мы заедем за подарком». «Ничего себе». Чего-чего, а этого я никак не ожидал. Интересно, что она задумала? Натравит на меня огромного пса? Скормит пираньям? Отдаст на растерзание диким кабанам? Что ты собираешься купить в подарок? Поинтересовался я, когда мы уселись в машину. Точно не знаю. Хочу порыскать в магазине для садоводов. Бабушка обожает свой сад. Я как-то подарил своей бабушке золотой медальон с фотографией деда. Ей очень понравилось. Алиса задумалась. «Это прекрасная идея!» Воскликнула она через несколько секунд. «Сам придумал?» «Ну да, почти. Увидел такой медальон в каком-то фильме». «Я, пожалуй, позаимствую твою идею. Едем в ювелирный». Пришлось объехать несколько ювелирных, прежде чем Алиса нашла то, что ей понравилось. И, конечно, она категорически отказалась от того, чтобы я оплатил ее подарок. «Убери свое портмоне!» — зашипела она на меня. «Это мой подарок, и я за него плачу». Фотографию она извлекла из семейного альбома, сохраненного где-то в облачном хранилище. Мы ее распечатали и вставили в медальон. «Просто прелесть!» — радовалась Алиса. «Бабуля будет в восторге». «Домой?» Спросил я. «Домой», — ответила Алиса. Я остался в гостиной, с опаской озираясь по сторонам. Она убежала наверх. Когда мы приехали, я хотел сказать ей, что отменяю это дурацкое условие с платьем. Пусть она спокойно идет на день рождения, а я поеду в Ривьеру и буду там мучиться с невестами. Но не сказал. Мой внутренний похотливый демон страстно мечтал увидеть ее в откровенном одеянии. Я думал, она будет собираться как минимум полчаса. Обычно девушки долго возятся с нарядами. Но Алиса была быстрой. Уже через 5 минут я услышал стук каблучков наверху. Она надела шпильки, хотя до этого на ней были простые сланцы. Сначала я увидел ее стройные, безупречной формы ноги. Они медленно спускались по ступенькам. «Ноги, ноги, какие они длинные!» «О, вот и платье. У меня перехватило дыхание. Платье было гораздо меньше, чем гладкой и сияющей кожи. Я видел подтянутый пресс, тонкую талию, идеальные бедра. Ну а грудь? Черный обтягивающий трикотаж позволял увидеть ее во всей красе. Меня бросило в пот, а джинсы мгновенно стали слишком тесными. Обычно Алиса одевается скромно, я и не представлял, что она может выглядеть настолько сексуально и вызывающе. И при этом вести себя так дерзко. Я думала, она будет смущаться, надев это платье, но она не смущалась. Алиса медленно спускалась по лестнице, торжествующе глядя на меня. Конечно, она видела мою упавшую челюсть и потрясенные глаза. Я сглотнул, ладно, хоть слюна не капает. И попытался взять себя в руки. Хорошо, что на мне тесные джинсы, а не какие-нибудь шорты. Но все равно надо как-то успокоиться или сесть. Я посмотрел в окно, на картину на стене. Не знаю, что там было изображено. У меня перед глазами стояла Алиса. И я скрипел зубами от неосуществимости мучившего меня желания. Мне очень хотелось забросить ее на плечо и уволочь в пещеру. Лестница закончилась. Алиса оказалась совсем рядом со мной. Подошла почти вплотную. Мое дыхание участилось, а сердце колотилось как бешеное. «Вася!» Раздалось в этот момент со стороны двери. Я обернулся. В дом входила женщина, немного напоминающая Алису, видимо, ее мама. Но почему она зовет меня Васей? «Здравствуйте», — пробормотал я. И почувствовал себя школьником, который проводил одноклассницу до дома и внезапно наткнулся на ее строгих родителей. «Что это на тебе такое?» Мама с недоумением оглядывала дочь. «Платье», — сообщила Алиса. «А это, кстати, мой начальник, Алекс Васин. А это мама и папа». Папа возник внезапно за спиной мамы и тоже удивленно уставился на Алису. «Очень приятно». «Очень приятно», — произнесли они почти хором. «Я купила бабушке медальон», — выдала Алиса, явно пытаясь сгладить неловкость. «И вставила в него фотографию дедушки». «Это прекрасно», — сказала мама Алисы. «Но ты же не собираешься идти в этом?» «Я против», — сообщил строгий отец. «И я. Вырвалась у меня. В этом нельзя выходить из дома». Родители Алисы взглянули на меня с одобрением. Сама Алиса сердито сверкнула глазами в мою сторону. «А я думала, тебе нравится это платье». Нет». «Нет? Разве я не выгляжу в нем потрясающе?» «Слишком потрясающе. Чересчур». «Я пойду в нем». Внезапно заупрямилась Алиса. «Может, еще куда прогуляюсь после дня рождения?» «Вася!» — воскликнула ее мама. Я снова обернулся в ее сторону. Ничего не понимаю. Почему она обращается ко мне и почему зовет меня Вася? «Что?» — произнесла Алиса, глядя на маму. «Немедленно переоденься. Я пойду так». Алиса смотрела на меня, вызывающе задрав подбородок. А потом взяла с дивана коробочку с медальоном и направилась к выходу. «Давайте быстрее, а то опоздаем. Жду вас в машине». «Вася!» — снова произнесла мама Алисы. «Что?» — спросил я. «Я не вам, а Василисе». «Кому?» «Василисе». «Что?» «Наверное, я никогда в жизни не чувствовал себя глупее. Стоял, как болван, повторял «что, кто?» и постепенно догадывался, в чем дело. Ее зовут Василиса?» Родители девушки посмотрели на меня, как на дебила. «Вы что, так и не познакомились?» — хохотнул ее отец. Я, как лунатик, медленно вышел из дома, прошел по дорожке до калитки, увидел Вольво, припаркованный рядом, и Алису в нем. Подошел, постучал в закрытое окно. Она опустила стекло. «Тебя зовут Василиса?» Обратился я к своей секретарше. «А что, это запрещено законом?» Огрызнулась она. «Зачем же?» «Просто захотелось». Назвалась Алисой, волосы отрезала, стала рыжей. «Тебе и про волосы успели рассказать?» Я видел фото на холодильнике. О том, что это было еще в прошлый раз и что эта фотография теперь у меня, я промолчал. «Да что такого-то? Ну, сменила я имидж. Чего шум поднимать?» «Я просто очень удивлен. «Ну и удивляйся на здоровье». Алиса поправила платье на груди. Кажется, оно норовило сползти. «Может, все же и переоденешься? Бабушка вряд ли одобрит». «Пожалуй». Вздохнула Алиса. Она выбралась из машины и направилась в дом. А я стоял, смотрел ей вслед, и у меня в голове складывались воедино две картинки. Дерзкая, смешная, рыжая Алиса и мудрая Василиса с длинной косой и лукавой улыбкой. Я нашел ее, ту, о которой грезил с самого детства.